Хоть какие-то плюсы прокрастинации. Плюс первый. Сомнительный. Прокрастинация подкидывает порой идейки. Просто факты. Где-то 40% идей по стратегическому развитию проекта, которые себя сейчас отлично оправдывают, я получил именно во время прокрастинации. Меня озаряло идеями для сервисов и пары книг именно в моменты бездумного серфинга по сети. Увидел статью, читаю зачем-то, там в середине нашел ссылку. Ссылка ведет на другой сайт, а на нем интересное исследование. Ого, прикольно. А вот особенно это исследование. Изучаю уже вдумчиво. Так, еще ищем. А если, ого, даже так, а подводные камни? Смотрю. А ведь можно сделать так, так и так. Можно, идея. Нужно срочно записать и расширить. Специально я бы такого не придумал. Это были цепочки случайных открытий. Они стали возможны только лишь благодаря тому, что у меня была куча свободного времени и включенный мозг. Польза есть, это правда. Но на другой чаше весов — сотни дней без открытий, тысячи часов уныния, самокопаний и переживаний, подорванные нервы и здоровье, рахитичная карьера. Если бы сегодня мне снова предложили выбор, снова прожить тот период или обойтись без всех этих открытий, я бы выбрал обойтись, без вариантов. Даже бы доплатил, лишь бы такой ерунды не предлагали. Плюс второй. Классный. Бывшие прокрастинаторы — крутые работники. Вы, думаю, слышали, что немало более-менее серьезных хакеров на Западе так и не попадают в тюрьму. Вместо этого государство предпочитает с ними договариваться. Заключения заменяют работой на правительство или корпорации. И такая практика оправдана. Бывшие хакеры почти с гарантией становятся одними из лучших в IT-безопасности. Логично же. Кто, как не хакер, лучше всего знает слабые места системы. Плюс мозг у него уже заточен на обход системы. Если повернуть все это в верное русло, можно собрать тонну бонусов. Так вот, мы тоже в своем роде хакеры. Однажды мы уже хакнули себя, и после свержения врага это может быть нам на руку. Почему бывшие прокрастинаторы — регулярные работники месяца? Этому есть три объяснения. Первая причина. Вы уже знаете систему самообмана изнутри и чувствуете даже те мелкие уловки с кражами силы времени, которые не улавливают обычные люди. У обычных людей эти уловки держатся не на критическом уровне. Вроде и в набат бить рановато, но силы-то все равно крадут. Прокрастинаторы же, только завязавшие, конечно, обладают идеальной эргономикой. Они знают суть, видят врага за километр и спуска ему не дают даже в мелочах. Вторая причина. Обычным людям нечего нагонять и незачем как-то особо стараться. Все уже накатано привычно и равномерно, как после 40 лет брака. Ритм взят давно, он устраивает, а вот бывшим прокрастинаторам ой как надо нагонять. У них горят глаза и чешутся руки. Они так много потеряли, что теперь им по силам обогнать гепарда. И потому частенько они намного больше стараются. Причина третья. Опыт работы в очень тяжелых условиях. Знаете же, как бегуны для улучшения показателей бегают на тренировках с тяжелыми накладками на ногах. Прокрастинаторы в своей прошлой жизни делали то же самое. Представьте, если вы даже со всем этим грузом лишних дел, проблемы отчаяния, умудрялись что-то делать, то каково будет управляться с делами, когда накладки сброшены? Правильно, вы же летать будете. А если сюда добавить еще горящие глаза из причины второй, то это и вовсе какой-то супермен получается. Скажу по себе, даже половина моих обычных сегодняшних дел завалила бы многих с головой. А мне отлично, бодриц. Я видел отчаяние, я бегал в накладках не один год, теперь прошибить меня куда как сложнее. Так что бросать прокрастинацию — это еще и жутко выгодно. Теперь к более глобальному. Нас ждут признаки и причины проблемы. Заметки на полях. Не воюйте с собой. Воюйте с прокрастинацией. Пф, автор, ну что за клюква и банальщина? Я как бы и так борюсь с прокрастинацией, а с чем еще-то? Не торопитесь. Идея ранее — один из важнейших инсайтов, который даст вам огромную силу. Серьезно. Он классный, но чтобы все заработало, его нужно четко осмыслить. Нужно вот прямо-таки озариться, и тогда вы совсем иначе все увидите. Давайте вместе внимательно отслеживать мысли. Что мы делаем? Ответ — мы боремся с прокрастинацией. Это вроде бы верно, и мы даже осознаем это. Но осознаем ли мы это на самом деле, по-настоящему? Не всегда. Посмотрите внимательней, как мы на самом деле часто ставим проблему. Я опять сорвал дедлайны. Мне надо меняться. Я снова тяну резину. Но что же со мной такое-то? Я опять начитался новостей до изжоги и перегорел. День на смарку. Что я за человек? И где там прокрастинация? Она тихонько выскользнула, оставив нас драться с отражением. Но может ли ваше искалеченное «я» само по себе стать нормальным? Думаю, нет. И вот почему. Когда у человека, скажем, воспаление легких, никто не заставляет его полноценно дышать, верно? Все понимают, пока это невозможно. Сначала лечат источник проблемы. Затем человек потихоньку сам приходит в норму и только потом может дышать полной грудью. Когда сломана нога, тоже не требует быстрого «встань и иди». Тоже вроде бы понятно. Нужно устранить проблему, потом человек пойдет. А вот с прокрастинацией мы почему-то раз за разом требуем от себя ходить на сломанных ногах и дышать полной грудью воспаленными легкими. Поймите, пожалуйста, это не вы так наплевательски относитесь ко времени. Это ваша прокрастинация вас так приучила. Это не вы такой подлец, что постоянно срываете сроки. Внутренне вы можете быть очень порядочным и ответственным человеком, но стерва не оставляет выбора. Это не вы безответственный родитель, который регулярно срывает нормальный отдых с семьей, потому что выходные уже заложены в ломбард наверстываний. Вы можете быть отличным семьянином, но прокрастинация каждый раз опускает вас ниже плинтуса. Пожалуйста, не добивайте себя чувством вины. Это никак не поможет, а только лишь усугубит. Лучше начните уничтожать то, что это чувство вины создает. Когда вы это осознаете, когда поймете, что нужно уничтожать кукловода, все будет видеться иначе. Появится иное отношение к борьбе и к себе. И придет подкрепление. На помощь придут ваши почти забытые, затравленные и беспомощные сегодня роли, вроде «вы ответственный и порядочный», «вы отличный семьянин», «вы мощнейший профессионал с чувством гордости» и многие прочие. Когда начнется реальная борьба, они расправят плечи и встанут на вашу сторону. Вы вспомните, каким были до проблемы. Вы больше не захотите назад ни за какие коврижки. Вы пунктуальный, уже ощутил вкус иной жизни, он не хочет снова на поводок. Вы семьянин, с ужасом вспоминает свои проступки. А потому все они теперь самые неподкупные контролеры и защитники вашей новой свободы. Я и сейчас прекрасно помню все эти жуткие бичевания. Я опять себя обманул. Это уже болезнь. Я оправдываюсь, как мальчик. Стыдно-то как. Я уже не изменюсь. Это приговор. Ну вот, опять все слил. Какая я безвольная слизь. Со мной всегда творится какая-то жесть. По собственному опыту знаю, насколько избавленный человек начинает дорожить новым самоощущением. Снова влезть в это корыто, снова примерить на себя маски из прошлого, снова в этот ад никчемного раба? Увольте, ни за что. Примите этот инсайт, пропустите через себя, и вы обретете большую силу. Точно говорю.